Я слышал голоса возле сувенирной лавки на пляже. Когда дверь открывалась или закрывалась, звякал колокольчик. Мама Эмбри стояла за кассой и выбивала кому-то чек. Я слышал волны, набегающие на каменистый берег. Визжали дети, не успевая скрыться от ледяной воды. Мамаши ругали их за промокшую одежду. И я слышал знакомый голос. От внезапного взрыва ослинного хохота за стеной я чуть не упал с кровати. «Убирайся из моего дома!» — буркнул я. Зная, что Пола не подумает убраться, я решил последовать собственному совету. Распахнул окно и вылез на улицу, не желая лишний раз встречаться с Полом. Соблазн был слишком велик. Я снова его ударю, а Рэйчел и так взбесится, когда увидит кровь на рубашке. Выругает меня, толком не разобравшись. Конечно, она будет права, но все-таки. Я спустился к берегу, спрятав кулаки в карманах. Пока я шел по пустырю возле первого пляжа, никто не обращал на меня внимания. Хорошо летом, можно разгуливать в одних шортах, не привлекая любопытных взглядов. Я шел на знакомый голос и без особого труда отыскал Квилла. Он держался в стороне от туристов и беспрестанно выкрикивал предупреждение. «Не лезь в воду, Клэр! Хватит уже! Не надо!» «Ну, вот, молодчина!» «Нет, серьезно, Эмили меня убьет! Ты этого добиваешься?» «Больше не пойду с тобой на пляж, если...» «Ах так? Переста? Да что с тобой? Думаешь, это смешно? Ха! Допрыгалась!» Когда я к ним подошел, Квилл ухватил малышку за ногу. В руке у нее болталась ведерко, а джинсы были насквозь мокрые. У Квилла на груди тоже красовалось мокрое пятно. $5 на малютку», — сказал я. «Привет, Джейк!» Девочка завизжала и ударила Квилла ведерком по ногам. «Пусти! Пусти!» Он осторожно поставил ее на ноги, и Клэр бросилась ко мне. «Дядя Джей!» — радостно закричала она, обхватив мою ногу обеими руками. «Как дела?» — она хихикнула. «Квилл совсем мокрый!» «Вижу. А где твоя мама?» «Ушла, ушла, ушла!» — пропела девочка. «Клэл весь день играет с Квиллом. Клэл никогда не пойдет домой!» Она отпустила меня и помчалась к Квиллу. Тот легко подхватил ее на руки и усадил на плечи. «Смотрю, кризис 2 лет в полном разгаре». «Вообще-то 3», — поправил Квилл. «Это надо было видеть. Меня нарядили принцессой и заставили надеть корону, а Эмили предложила испытать на мне новый набор детской косметики». «Обалдеть! Да, я много пропустил. У Эмили есть фотографии, на них я прямо красотка». «Лопух ты, а не красотка!» Квилл пожал плечами. «Главное, Клэр было весело». Я усмехнулся. «Мне трудно находиться рядом с запечатленными. Неважно, на какой они стадии. Ведут любимую под венец, как Сэм, или терпеливо сносят детские шалости, как Квилл. От их блаженного спокойствия меня прямо тошнит». Клэр у него на плечах взвизгнула и показала пальчиком на землю. «Красивый камушек! Дай, дай!» «Который? Красненький?» «Нет!» Квилл присел на колени, а Клэр заверещала и дернула его за волосы, как за поводье. «Вот этот, голубенький?» «Нет, нет, нет!» Восторженно пропела малютка, радуясь новой игре. Самое странное, что Квилл радовался не меньше, чем она. У него не было того выражения лица, какое обычно бывает у приезжих папаш и мамаш. «Когда уже тихий час?» — словно бы спрашивают они. Настоящие родители не ловят столько кайфа от глупых детских игр, которые выдумывают их чада. Один раз я видел, как Квилл битый час играл с малышкой в ку-ку, и за все это время ему ни разу не стало скучно. Я даже не мог его высмеять, слишком завидовал. С другой стороны, Квиллу тоже фигово. Впереди еще 14 лет монашеской жизни, пока Клэр не станет его ровесницей. Ладно, хоть оборотни не стареют. Но это, видать, Не больно-то его тревожило.